Глава 48. Письмо о власти. По предложению четвертого принца, Содзя четко объяснил все, что хотел сделать, а также его будущие мысли и планы. Слушая рассказ Содзя, глаза четвертого принца становились ярче и ярче. Чем больше он понимал Содзя, тем больше четвертый принц почитал его. Ему всего 8 лет, а он уже придумал способ победы над 100 магами воды. История о огненно-ветряных еще смешнее. Самое страшное было то, что Содзя был вполне способен осуществить желаемое. Думая об этом, как только Содзя удастся собрать 100 магов воды в сочетании с 36 огненно-ветряными воинами, он сформирует довольно внушительную группу. Если он добавит еще несколько человек, то он будет иметь достаточно силы, чтобы осадить весь город. Вскоре Содзя закончил объяснять свои планы и плотно сдвинул его брови. Четвертый принц в течение долгого времени размышлял и ничего не говорил. Увидев сцену перед ним, Содзя напрягся. Действительно ли эту задачу так трудно выполнить? Пока Содзя был в неудобном состоянии, четвертый принц вдруг с приглушенным звуком ударил стол. Он громким голосом закричал: «Принесите ручку и кусок бумаги! Я хочу лично написать это письмо!» По команде четвертого принца, слуги сразу доставили ручку и бумагу. Взяв гусиное перо, четвертый принц на мгновение колебался, а затем быстро начал писать. «По власти принца я награждаю простолюдина Содзя позицией лорда 8 ранга Империи Святого Света. Эта награда позволяет Содзя, благородному 8 ранга, даровать официальный статус до 100 человек и предоставлять 100 титулов деревенского паладина». Быстро появился написанный официальный документ. Видя несколько простых слов, Венья показала растерянное и смущенное выражение. Хотя она знала, что Содзя предоставил такое огромное одолжение, и что четвертый принц не будет к нему плохо относиться и поможет ему. Но Венья и представить не могла, что настолько. Во-первых, титул благородного. 8-летний Содзя уже стал лордом 8 ранга. Это было эквивалентно немедленному продвижению вверх, на 4 ранга. Исторически Содзя, скорее всего, самый молодой лорд 8 ранга. Способной это выполнить была только королевская семья. Кроме того, право на 100 официальных слуг. Надо понимать, что официальные слуги были привилегией, что только благородные ранги барона и выше могут иметь. Даже принцы ограничены официальными слугами. Для того, чтобы дать Содзя этих 100 официальных слуг, принц должен уменьшить свой собственный объем официальных слуг. Как принц, четвертый принц может иметь только 1000 официальных слуг. Теперь, когда он дал Содзя полномочия на 100 официальных слуг, четвертый принц может иметь только 900 официальных слуг. Это было равносильно огромнейшему подарку в виде слуг для Содзя. И наконец, он дал Содзя право предоставить титулы благородных простолюдинам. Это еще один большой подарок. Хотя благородный ранга деревенского паладина не был высок, но факт, что сотня простолюдинов могут ими стать, придал этому большое значение. Даже если это принц, он не может даровать благородные титулы кому попало. Это по-прежнему требует власти принца, и четвертый принц даровал долю его прав Содзя. Так как мы заговорили на эту тему, давайте я немного объясню ранги благородного в Империи Святого Света. Простолюдин, деревенский паладин. И следом идут лорды 8 рангов. Лорд 8 ранга, лорд 7 ранга, лорд 6 ранга, лорд 5 ранга, лорд 4 ранга, лорд 3 ранга, лорд 2 ранга, лорд 1 ранга. Благородство высокого рыцаря, благородство высшего рыцаря, баронет, барон, виконт, граф, дворянин, маркиз, герцог, великий герцог и принц. Теперь, когда четвертый принц его властью наградил Содзя этими вещами, то, что Содзя собирается сделать, не предоставит ему проблем. Изначально Содзя не имел права нанимать официальных слуг, и пришлось положиться на власть четвертого принца. Теперь это просто вопрос королевской власти. После этого, кто отказал бы королевской власти? Даже самые бесстрашные люди немедленно сбегут. Империя Святого Света не только не потерпит таких людей, но и будет преследовать их до смерти, до тех пор, пока они живут в этом мире. Венья несколько раз открыла рот, прежде чем окончательно закрыть. Уже было слишком поздно убеждать четвертого принца поменять его решение. Хотя она не знала, о чем думает четвертый принц, Венья знала, что для женщины лучше не контролировать так мужчин. Чтобы предотвратить злоупотребление власти Содзя, Венья, нахмурив брови, объяснила три применения власти четвертого принца. В принципе, до тех пор, пока человек был гражданином Империи Святого Света, Судья может использовать этот документ, чтобы сделать его официальным слугой. Кроме того, судья имел право повышать его или ее до деревенского паладина. Только этот документ дал судья огромную власть. Слушая объяснение Венья, судья понял, что эти строки имеют огромное значение. Они слишком ценны. Как мог судья осмелиться принять такой драгоценный подарок? Это не так просто, как подарить виллу, так как все эти три награды чрезвычайно драгоценны. Нервно сглотнув, судья строго покачал головой и сказал: «Четвертый принц, вы даете мне слишком много. Эти вещи слишком ценны. Я не могу принять такую щедрость. Давайте перейдем к чему-нибудь еще, ладно?» Услышав слова судья, четвертый принц засмеялся. «Из этих трех подарков первый – моя благодарность за помощь Венья. Второй – за помощь лично мне. И последний – я дарю вам как брату в законе. Так как вы называете Венья вашей старшей сестрой, то я, естественно, ваш брат в законе. И вы должны принять мой подарок». «Это…» Столкнувшись со словами четвертого принца, мозг судья был в хаосе. Он не мог понять мысли четвертого принца. Судзя был еще слишком молод и не мог понять намерений четвертого принца. Прежде чем Судзя смог понять этот вопрос, он был уже выпровожен из резиденции. Четвертый принц сказал, что он устал и хотел отдохнуть. Даже если бы Судзя понял, что происходит, независимо ни от чего, он не мог отказаться. И если он откажется, то как он мог быть уверен, что найдет альтернативный путь? Что касается людей, которых четвертый принц ценил, если от них не было пользы, то он точно убьет их. После ухода Содзя, Венья нахмурилась и сказала: «Ваше Величество, четвертый принц, что вы задумали? Почему вы дали ему так много власти? Вы говорили, что больше не хотите бороться за трон. Чтобы состязаться за эту позицию, вам надо по крайней мере накопить достаточно сил, чтобы защитить себя». «Ха-ха-ха». Улыбнувшись мерцающими глазами, четвертый принц сказал: «Конечно, я не подарил опрометчиво ему так много власти. Этот ребенок, несмотря на то, что он еще так молод, уже обладает отвагой и великой силой. Такой человек, безусловно, в будущем станет уважаемым». В словах четвертого принца Венья почувствовала искреннюю признательность, но это не облегчило сомнения на ее сердце. Видя, что у Венья по-прежнему сомневающееся выражение, четвертый принц усмехнулся и сказал: «Вы еще не понимаете мои намерения. Несмотря ни на что, мы должны установить хорошие отношения с Содзи. До тех пор, пока мы сохраняем эти отношения, если в будущем нам когда-нибудь понадобится помощь, как вы думаете, будет ли Судзя просто стоять в стороне?» «Это…» Столкнувшись с анализом четвертого принца, Венья медленно начала немного понимать. Однако она до сих пор не полностью понимает и обеспокоенно спросила: «Но он еще так молод. Вы действительно думаете, что он сможет помочь вам? Кроме того, вы не боитесь его предательства?» Улыбаясь, покачав головой, четвертый принц ответил: «Именно поэтому, что он молод, я вижу в нем ценность. Сейчас у меня есть власть влиять на него. Если много людей положат на него глаз, то будет трудно привлечь его на нашу сторону. Что касается предательства, оно имеет столько же шансов. Если мы установим отношения с Судзя, пока он молод, то предательство будет наименее вероятнее. Если, конечно, у нас будут какие-либо беспорядки…» В согласии кивая головой, Венья знала, что в этом мире нет такого понятия, как абсолютная верность. Люди верили в верность потому, что не было достаточно предательств. Слова четвертого принца имели смысл. Пока Венья думала, четвертый принц продолжил: «Если бы все мои официальные слуги были на моей стороне, я бы действительно выглядел могущественным, однако это только внешне. Теперь, когда я дал Судзя несколько моих официальных слуг, это поможет ему быстро развиться. После того, как Судзя станет еще более грозным, не увеличит ли это мои силы?» «В самом деле…» С похвалой, смотря на четвертого принца, Венья взволнованно ответила: «Теперь я понимаю, вы понимаете Судзя ради долгосрочного взаимного развития. Вот почему вы на этот раз были готовы потратить так много». Кивая головой, четвертый принц сузил глаза и сказал: «На самом деле, изначально я не мог сделать это решение. Однако, как вы сегодня заметили, этот восьмилетний ребенок способен на такие вычисления. Кроме того, он уже имеет возможность командовать этим поколением огненно-ветряных воинов. Добавив магов воды, с которыми он вырастет вместе, подумайте, насколько безопасной и единой эта команда будет в будущем. Судзя представит сильную, единую и совершенную команду, которая будет для него и меня полезна. Это главная причина, по которой я заплатил такую высокую цену».